Поэтому концепция Ролева прежде всего выражает себя в том, каких героев он выбирает. У него, так сказать, неограниченное множество исторических деятелей, появлявшихся на протяжении веков существования, многих веков существования Руси. Видно, что ему наиболее симпатичны вожди народных властей. Но поскольку он пишет под цензурных условиях, он позволяет себе это вывести их только два раза. Он пишет Думе Вадим. Вадим – это известный новгородский боярин, по-видимому, который попытался убить Рюрика. Таким образом, свергнуть только что установленную власть боярина. Ролева, как вы понимаете, очень важная фигура историческая. Второй – это Богдан Хмельницкий. Почему он, так сказать, официально дозволенная фигура, поскольку он воссоединил Украину с Россией, привел Украину в русское подданство. Наша, это вполне позволительно. Почему Дума о Вадиме так и не была опубликована, и даже дописана, видимо, в Библии, в Думал, на Богдане Хмельницком была закончена Хмельничем. Гораздо больше, такой более длинный ряд, образует герой другой. Это не мятежники, они служат государству. Но их отличает, безусловно, от честности и отвага, которая побуждает их говорить правду в лицо властителя. Они не боятся сказать самую горькую, решительно высказать самую горькую правду, прямо глядя в глаза властителя, ничего не боятся. Хотя бояться есть чего. Вот в таком качестве изображаются, значит, несколько идеализированные картины Волынский, министр Ивана Ивановна, Вельможа, Телец Гнезда Петрова. Немножко тоже идеализированный Ягужинский, тоже один из подвижников Петра, и Петр Долгорукий. И совсем уже идеализированный Державин. Державин писал о себе, что истину царям с улыбкой говорит. Это довольно изящная и по-своему точная характеристика его позиции. То есть истину-то говорил, но не нарывался. Улыбка смягчала, всегда смягчала высказывание истины. Вот, а тут он такой оголтелый гражданин, которого вообще догадка не остановит. И, наконец, самый большой длинный ряд героев образует борцы с иноземными врагами Руси. Здесь очень важно перечислить этих врагов, с которыми борется герой Ролевских дум. Это, во-первых, ну, значит, варяги, естественно, если считать Вадима. Затем византийцы, которых сокрушают Олег, Вещий, например. Дальше татары. Затем поляки. И, наконец, немцы. С немецким засилием борются, например, с теми волнами. Это все не случайно. Но мы сейчас немножко об этом по времени. Потом вернемся к этой теме. Тут еще важно то, как изображается история в Ролеве. Вот такой характерный пример. Думаю, Олег Вещий, Ролев заканчивает рассказом о том, как победил Византию Олег, как он заставил византийцев капитулировать, и в трепет города Византии и в память всем векам прибил свой щит с гербом России и царьградским воротом. Такая запоминающаяся деталь. Щит с гербом России. Выразительно. Вот Пушкин ему по этому поводу просил передать своего брата Льва, что никакого герба на щите на Олега не могло быть. Потому что на самом деле всего два герба было в истории России. Ну, в тот момент, когда Пушкин об этом рассуждал. Значит, это современный герб, двуглавый орел. Вот на него не могло быть. на щите Олега, потому что это византийский герб, который перешел к русским только когда Иван III женился на племяннице последнего византийского императора, и этот герб унаследовал. Это 15-й. Да это мог быть еще более ранний герб, в принципе, изображение Георгия Победоносца. Но его тоже не могло быть на щите Олега, потому что Георгий Победоносец – это христианский святой, а Олег – язычник, и никакого Георгия Победоносца он не чтил, да и не знал. И говорит Пушкин, обратите внимание, что в летописи это не сказано, о гербе ни слова, потому что герба не было. Ладно, передали, по-видимому, об этом рельефу. Когда рельеф начинают готовить в 25-м, это в 22-м году все происходит. В 25-м году, значит, рельеф готовит отдельное издание своих бум. И вот надо к тому случиться, что Пушкин ему опять пишет, уже прямо ему сам пишет о том, что надо бы исправить ошибку. Что нет там этого самого герба на щите Олега. Рельеф получает это письмо, читает его и спокойно оставляет герб на щите Олега. Без всяких изменений. Вот тут, конечно, вызывает некоторое удивление. Во-первых, настойчивость Пушкина, чего он так, собственно, добивается, чтобы там появилось, наконец, исчез, наконец, герб со щита. С другой стороны, упрямство такое рыжье. Вроде все объяснили, все понятно, не было герба, все. Бери, не хочет. Дело в том, что и для Пушкина, и для Рылеева точность или неточность деталей исторических в мире принципиально значит. Для Пушкина какое это имело значение, мы сейчас быстренько разберемся. При помощи одного старого анекдота, который я когда-то прочитал в «Комсомольской правде», но это был реальный факт. Он стал превратился со временем в анекдот. Я всегда его рассказываю, потому что это как бы. Герой этого анекдота вам по своему положению очень близок и понятен. Это студент, который сдавал экзамен по истории СССР. Вот и вытянул он билет, в котором был вопрос. Общественно-экономический строй хазаров в 9-11 веках. Он ничего по этому поводу не знал. Сидел себе тупо вообще. Сидел, тупо крутилось там в голове. Крутилось заученные стишки. Еще в начальной школе, как ныне сбирается весь человек, отмстительный разумный казарм, и все, и гнилый заблудный обед, грех он мечам и пожарам. И судья так слушает, сидит, слушает свой внутренний голос, и он начинает соображать. Вообще-то говоря, если Пушкин точен в деталях, тут, пожалуй, есть материал для ответа. Заблудный набег мстит казарам Олег. А кто совершает буйные набеги на соседние земли? Кочевники, совершенно верно. Значит, кочевой скот он устоимается. Это уже точно. Дальше. А что он обрек в порядке мести мечам и пожаром? Все военилы. Ага, да все военилы тоже есть. То есть какая-то часть хазаров осела на землю и занимается землей. Понятно. Но почему только все военилы? Почему не грады и веси? Забудный набег, пожалуйста, можно вставить не менее размера. И грады, и весь, и забудный набег, а при этом мечам и пожарам. Так городов, видимо, и нет вообще. Или они есть, но где-то очень далеко, до них не добраться. Вы там смотрите на карту, там, значит, Хазария, огромное пространство, и там, значит, протекает несколько рек, ну, Волга, например, Терек, там, который сейчас называется так. И где-то там, значит, видимо, вот при впадении этих рек в моря, там что-то может быть, какие-то города. Но такие огромные степные пространства отделяют от этих городов, что дружины киевского князя, видимо, их не преодолеют. Не пройти. Нет, не почему. Нет пути. Вот он. И он начинает соображать, если, поскольку общее представление о, так сказать, экономических моделях экономического развития он имеет, значит, переход от кочевого скотоводства к оседлому земледелию есть. Вот, значит, города есть, значит, но есть только вот в этих местах, где перевалка идет товаров. Нигде в другом месте, не значит, ремесло не развелось, не отделилось еще от земледелия. А есть лишь только посредническая торговля. Вот и получилась экономическая модель. Дальше только надо потрепаться как следует. Что он и сделал? Ну, потом честно признался, если экзаменатор...